Титры «An Apple Original». Над прекрасной нарисованной страной парит сокол. Что такое мифический квест? Герои вокруг стола с военными картами. Кто-то скажет, просто компьютерная игра. Множество людей пришло на конвент по видеоиграм. Когда МК только вышел, его называли шедевром. Теперь, когда в него играют в 20 странах на 6 континентах, МК стал самой масштабной мультиплеерной РПГ в истории. Но в такой переменчивой индустрии, где в одно мгновение гибнут титаны, герой падает с высоты, набороться за актуальность. И сегодня создатели игры стоят на пороге самого важного события после выпуска. Выход первого серьезного дополнения. Мифический квест Перворона. Судьба проекта лежит на плечах одного человека. Креативного директора Айена Гримма. Когда я создавал мифический квест, я создавал не просто игру, нет. Я хотел создать мир. И следующим шагом в этом мире будет наш пир Ворона. Конечно, одному человеку такое не по плечу. Для того, чтобы подобный мир жил, требуются тысячи человек. Таких, как исполнительный продюсер Дэвид Бритлсби. Ведущий инженер Поппи Ли. Таких, как Брэд Бакши, глава финансового отдела. Это единственная игра, которая может похвастаться сценаристом, лауреатом премии Небюла Чарльзом Лонгботтомом. Ваш покорный слуга. Но все преломляется через призму желаний создателя игры, а он птица высокого полета. Когда мы вспоминаем культурные вехи, вспоминаем инопланетянина, Звездные войны, Аватар, при этом наша индустрия больше, чем просто развлечение. И если уж говорить о легендах, в этом ряду и мифический квест. Совершенно верно. А когда мы говорим о художниках, провидцах, которые создают мир, почему бы помимо Спилберга, Лукаса и Кэмерона не вспомнить Гримма? Огромные буквы перед бородатым лицом Айена складываются в слово «Гримм». Извините, на паузу. Что это такое? День в офисе. Наша новая реклама. Твоя самореклама. Все еще идешь. CW, Брэд, Дэвид и Поппи смотрят на фото Айена с обнаженным торсом на экране. О, господи! Я считаю прекрасно. Айен с улыбкой кивает. Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первые буквы слов пронзает меч. Невидимый карандаш приписывает ниже «Пир Ворона». Конференц-зал. Один новый континент, более 1000 новых активных предметов. Все сделано на самой надежной кодовой базе в истории MMORPG. Не подумайте, что я хвастаюсь, но мы с командой создали нечто невообразимое. Так что, па-па-па-па! Пир Ворона готов к релизу! Отлично! За спиной Поппи экран. Потрясающе! Спасибо! Это просто шикарно, Поппи. Все будут от дополнения в восторге. Да, но мы точно все закончили. Я думаю, да, мы 2 года работаем, все идеально. Не, скорее... Айен щелкает пультом. Почти получилось, почти идеально. Где ты его взял? У меня личный. Никто не помнит, что такое почти идеально. Это как... О, это. Слушай, а что это там такое? Это лопата. Они смотрят на экран. Маленький вспомогательный предмет, который я сделала для себя. Игра — это твое видение, но да, я как... Да, просто с ней что-то немного не так, и поэтому она выглядит не совсем... Айен наклоняет голову. Круто. Круто. Нет, это очень крутая лопата. У нее совсем другая игровая механика. Копание. Теперь игроки буквально могут изменять рельеф в игре. Персонаж копает. А это не купит. Если позволите, может, лопате нужна история? Кто породил этот загадочный предмет? Возможно, сами боги. Сама Гера прикладывала ее к груди, словно матери своих детей. Это классно. Да, сиськи я продам, давай. Не давайте. Никаких сисек. Маркетинг у нас на 2-м, бухгалтерия на 3-м, техподдержка на 6-м. А здесь... Здесь и творятся чудеса. Здесь наши разработчики, и я за всем слежу. Рядом с Дэвидом блондин. Это ваш кабинет? А, нет, это не мой, это Айн, он креативный директор. Почему он настолько выше остальных? Да разве это выше? Архитектурная аномалия, вот и все. Не всегда самый большой кабинет у самого главного человека, Джо. Угу. Вот я не самый влиятельный человек в компании, а вся студия принадлежит вообще корпорации из Монреаля. В этом ты разберешься. У нас планерка через пару минут. И раз уж ты моя ассистентка, я прошу все тщательно конспектировать, потому что совещание — это залог успешной работы команды, и я за это отвечаю. А вы про это совещание? Дэвид замечает команду в конференц-зале. А, нет, это не оно. Они бы не начали без меня. Почему они начали без меня? Дэвид и Джо идут к команде. Моя вещь. Всего одна вещь. И не уходи. Планерка еще не закончена. У вас тут что, совещание? Нет, мы как раз закончили. Это кто? О, это Джо, моя ассистентка. Джо, это команда. Здрасте. Джо мечтательно улыбается. Привет. Ладно, если вопросов нет... Айн хочет изменить мою лопату и задержать релиз. Задержать? Нет, Айн, не выходим из графика и бюджета. Поппи, какая игра тебя первой зацепила? Контра. Новенькая от тебя. GTA. Грубо, отлично. Дэвид? Я питал слабость к Пакману, да, но ясно. Я не понимаю. Видите, это... у всех есть игра, которая их зацепила, потому что игры значимы. Эти игры — чьё-то наследие. А это — моё наследие. Наше. Ну, наше, неважно. Это не моё наследие. У нас пара дней до закрытия кода, да? В общем, давай так. Я обмозгую эту деталь. Дай мне просто обмозговать. Ты снова используешь слово «обмозгую». Нет. А когда ты его используешь, я нервничаю. Дэвид, я клянусь тебе, я никогда не попрошу задержать релиз. Айн указывает на Джо, стоящую с ноутбуком. Классно. Она справится. А, мы закончили? Мы закончили, да. Отлично. Поппи, сжав губы, энергично собирает вещи. Девушка с короткой стрижкой выглядывает через узкое длинное окно из игровой в холл. Рядом ее коллега с длинными афрокосичками играет в мистический квест. Ну вот, опять совещание без нас. Ну что за хрень? А наше мнение? Мы только играем целыми днями. Да, правда здорово. Да, отлично, но просто... Мы можем больше, чем целый день рубить деревья. Ой, да брось, Рэйчел, мы работаем здесь всего полгода. Да, но просто у тебя столько отличных идей, им бы услышать. У меня? Да. Вот на днях, например, ты придумала увеличить радиус удара тролля. О, у тебя очень хорошая память. Спасибо. Ну, идеи-то правда крутые, как и ты? Ой, да бред. Рэйчел с улыбкой любуется, как коллега с афрокосичками пьет. Ты бы лучше работала, а то они же следят за зрачками. О, точно, точно. Да, хорошая мысль. Ее персонаж разрубает врага. Получай, мерзавец. Лучше работы и быть не может. Рэйчел смотрит долгим взглядом. Солдат в игре, раскинув руки, падает с дерева в кучу листьев и встает невредимый. Холл. Брэд, мне нужна помощь. Хочу утечку лопаты в полигон. Когда критики оценят, а они оценят, и они напишут, и Айн все оставит как есть. Прямо Макиавелли. Прекрасно. Ну, ты знаешь, я всегда думаю на три шага. На три шага? Это много шагов. Да, когда ты делаешь первый шаг... Не надо ближе. Прости, я подкручу тактильный ответ так, чтобы при ударе... Да, меня это не волнует. Меня волнует план. Хочешь, чтобы полюбили твою лопату? Забудь о критиках. Нужно понравиться всего одному человеку. Поппи морщится. Оу. Да. Не... Угу. Брэд выразительно протягивает ладонь, Поппи кивает. Потише. Потише. На заставке мультяшный ботинок наступает в какашку. Всем хай, это Путишу. Привет всем моему Типути и Пути-Дути и, конечно, ЛГБТ-Ути-Фрути. Ах, ненавижу Путишу. Да, тот еще засранец. Но у засранца миллион подписчиков. Понравится лопата? Это твой пропуск. Да, но это же 14-летний пацан. Думаешь, он в состоянии понять скрытые нюансы? Подростки сообразительнее, чем ты думаешь. У тебя крутая лопата? Да, безусловно. Ну, вон твой мужчина. Готов, закругляйся. Мам, не мешай. Трансляция. Ну, так поставь на паузу как-нибудь. Ну, как я поставлю на паузу 10 миллионов человек? Ну, мам. Ну, хорошо. Мам, уйди. Парень. Свали в туман. Друзьями. Я понимаю, хорошо. Да, да, извините. Это не прикольно. Мама меня иногда раздражает, но в целом она отлично работает. И она отличная мама, честно. Два рыцаря в игре сражаются на мечах. На другом экране частично прорисованный рыцарь копает. Копать. Вы понимаете? Лопата слишком скучная. Но что-то в этом есть. На Айне костюм с датчиками движения. Что вы скажете про... Он бьет лопатой арбуз. Что-то не так, Дэвид. Может, попробовать еще пару колющих ударов? А, да, да, это прекрасно. Мне нравится. Ты обмозгуешь все такое. Быстренько. Меня тревожит график. Да, я спешу как могу. Не моя вина, что арбузы не взрываются, как головы. Я найду вам головы. Айн замечает Джо. Не человечьи. Он указывает на нее. Вот как надо. Джо, ему не надо головы. Человечьи или другие. Что ты вообще там делаешь? Ассистирую Айну. Ты мой сотрудник. Помогай мне. Дэвид, что происходит? Невероятно. Что тут творится? Моя ассистентка обесценивает меня перед всей командой. Вот что. Нет, нет, я не об этом. Я... Айн! Привет, Поппи! Что ты делаешь? Хорошая новость. Я превратил лопату в оружие. Двойная функция. Вот это люди будут покупать. Зацени. Айн разбивает новый арбуз. Не все идеально. Но я близко, просто не уверен. То ли бить так, то ли как апперкотом. Да нет, я не хочу, чтобы лопата убивала людей. Она должна копать. Копать? Ты хоть представляешь, какое тут будет ВСП? Да, это будет... ВСП. Время сделать пенис. Время, которое нужно игроку, чтобы сделать из нового айтема пенис. Да, я знаю, что это такое. Да, Дэвид, не унижай ее. Не будут они делать члены, Айн. Даешь людям лопату, копают члены. Карандаш, рисуют члены. Даешь глину. Точно вылепят член. Айн, скажи моей ассистентке идти в будку. О, я женщинам не указываю, я даю им решать самим. Спасибо. Да, без проблем. Айн, они не будут делать члены. Я напишу ограничитель, чтобы не смогли. Лопата с правилами? Да, круто. Да, забьем в игру побольше правил, это просто огонь. Ну скажи им не превращать это в оружие. Дэвид, Дэвид, Поппи, Поппи. Рыцарь на экране копирует движение Айна. Мы все зачем здесь? О, боже, он толкает речь. Ты не просто лишаешь нас возможности играть. Поппи изменяет рыцаря на гнома. Ты к тому же... Отрицаешь 8-летнего ребенка в нас. И я думаю... Она сделала из меня гнома. Верни в рыцаря. Дэвид, нет. Дэвид, переключи. Дэвид, нет. Дэвид, переключи меня. Нет. Дэвид. Дэвид. Переключи. Дэвид. Дэвид. Переключи Дэвид меня. Лежит Дэвид. На кушетке. Нет. Словно опять разводятся родители, и мне надо выбирать. Я знаю, что ты скажешь. За выбор мне и платят. Я же босс. Но с этими творческими людьми, мне кажется... Что я не босс? Может, потому что мама говорила, что я не творческий человек, а папа пил и не заступался? О, боже, я просто не знаю, что же мне делать? Скажи мне, что делать, Кэрол? Я не знаю, Дэвид, так как я не психолог. Это наш отдел кадров. Да, да. Ну, может, ты подскажешь? Темноволосая женщина подносит руку к виску. Ладно, ладно. Твой стиль управления. Но, я бы назвал себя эдаким дирижером оркестра. Я не умею играть на инструментах, я не понимаю музыку, но когда я взмахиваю руками, то все складывается. Дэвид взмахивает руками. Так, как надо. Не-не, дирижер делает совсем не это. Совсем? Его работа намного сложнее. Ну, не знаю, не был в консерватории. Моя мама говорила... Я стану слюнтяем, и папа соглашался. Более того, в этом они всегда сходились. О, боже, это надо копать. Даже вспоминать мне немного... Дэвид с усмешкой смотрит в сторону. Моя мама... Дэвид! Наше время вышло. В рабочем пространстве за кабинетом Айна снуют сотрудники. В игре день сменяется ночью, и снова настает день. Поппи на рабочем месте смотрит запись «Путишу». Привет, это Путишу. Знаете, не люблю дизлайки, но какая-то тупая лопата. Да, это была шутка. Хотел выкопать член, но она не позволяет. Вы знаете, как я отношусь к цензуре. Свободу, Путишу! Что, правда? Член? И ничего умнее ты не придумал? Хотел бы я копать весь день, позвал бы садовника. Надеюсь, остальной пир ворона будет лучше. Там революционная игровая механика, ты засранец! Папи, отшлепали. Брат, какого черта? Пути ненавидит лопату. Да, я видел. Не волнуйся, мы знаем, как его переубедить. Вы позволите? Представьте. Герой должен сразить своего врага, но оружие древних богов неэффективно. И он должен молиться у алтаря. А можно промотать историю? История – это главный неандерталец. Теперь, если позволите, герой должен молиться перед алтарем Ареса, чтоб тот послал... CW держит рисунок, на котором сексапильная нимфа с лопатой. Лопату Айн. Лучшее оружие в игре. Среди лута есть древесная нимфа. Такое покупают. Что случается, когда дают эту лопату? Он покачивает рисунком. Она покидает сосцы своей кормилицы. И что же тогда увидит герой? Я целиком и полностью сбита с толку. Грудь? Нет, с этим понятно. Я не понимаю, чего надо от меня с этим всем. Ты поможешь это вписать? Нет, я не хочу продавать лопату Айена. Хочу продать мою лопату. Но она отстойная. Ну, то есть, мне вообще-то по барабану. Но Айен не оценил. А он знает, что надо придуркам. Поппи встает. Ты знал, что Пути не понравится. Да, конечно. Но ты тоже. Ты ж на 3 шага впереди. И ты просто хотел, чтобы я вписала в код этот твой секс-лут. Да, а до тебя еще не дошло? Брэд, ты редкостная сволочь. А теперь дошло. Поппи выходит. Я думал, все знают. Да, а я тоже. В деревне в игре наступает ночь. В студии МК Айен смотрит на рабочее пространство с балкона своего кабинета. На плечах он держит лопату. Айен в белой майке пробует делать удары и колющие движения лопатой. Затем садится, держа лопату у лица. Айен шагает, беседуя с лопатой в руках. Он выглядывает в окно, сделанное в стене, с огромным изображением героя из игры. Эй, можно мне кофе? Я несу, Айен! Джо мчится с кружкой. Рэйчел смотрит перед собой. Все время думаю о тебе. Она нервно моргает. Всякие глупости. Как иногда ты жуешь косички, и вижу, и ты смущаешься, и... Но это правда ужасно мило. Честное слово, и... Я знаю, это полный бред, но... Мне кажется, это взаимно. Глубокий вдох. Поэтому я спрашиваю, взаимно ли это все? Напротив Рэйчел Кэрол. Я не знаю, нормально? Я не знаю. Но это же ваша работа, вы же HR. Вы должны решать проблемы сотрудников. Боже мой, так это тоже сотрудница? Да, Дана, она тестирует вместе со мной. Длинные волосы. Нет, я этого не хочу знать. И мне нельзя знать. Так вы на меня настучите? Если бы настучала, то сама себе. Кажется, никто в этом офисе не понимает мой отдел. Кэрол! Ой, у тебя уже пациент? Вообще-то прости, нет. Прости, я просто сильно подавлена. Ничего, я потом. Нет, и потом не надо! Это не она. Кэрол проводит собрание. Итак, спасибо, что пришли. Я созвала экстренное совещание, потому что заметила много случаев абьюза. О, нет. К кому-то приставали? Да, Дэвид, ко мне! Вы все домогаетесь до отдела кадров. Кэрол, а можно это все потом? У нас лопатный кризис в разгаре. Вообще-то, я, кажется, его решил. Возьмем твою лопату и добавим туда новый лот с сиськами. Поппи уже в деле. Нет, нет, я не пропишу эту шлюху. Друзья, я пригласила Кэрол, она вас. Она не шлюха. Она спелая юная нимфа-нимфа с непростой историей. CW? Если позволите. Нет, не позволим. Кэрол, прошу простить. Конечно. Они немного разбушевались, их надо пристроить. У меня идея. Кэрол, а почему здесь тестировщик? У нас тоже есть идеи. Отличные, кстати. Ну, не у нас, а у Даны есть, нет, честно. Нету, нет. Отлично. Нету. Зеленые сотрудники знают, как можно улучшить нашу миллиардную франшизу. О, а Джо, запиши обязательно. Я слушаю. Джо печатает. Тестировщики сегодня забываются. Да, у меня есть идея. Идея со шлюхой странная. Просто абсурдно. Я не буду принимать указания напыщенного попугая. Я сценарист. Вам под 80. Эй, поуважительнее тестировщик. У него все-таки премия Небьюла. 73-го года. А встретились вы на ярмарке, где он продавал кур. Призовых кур-гриль. Человек двух талантов. Друзья, если можно, на одну секунду... Кэрол, извини, этот парень спит в офисе. Только когда перепьет, Кэрол. То есть каждый день. Он тут и живет. Это же неправда, так? Кэрол, чтобы понять мое настоящее, надо понимать мое... прошлое. Встает. Албания, 39-й год. Нет, отвали от меня с флешбеками! Все смотрят на Поппи. Простите, я немного на грани. Надо закрыть код, отправить, наконец, на quality check и просто выпустить лопату как есть. Дэвид, лопата не готова как есть. Мне просто нужно немного времени. Дополнение выходит в понедельник. И в пятницу в 5 часов... Он попросит отсрочки. Не попросит. Он обещал, что не будет оттягивать. Дэвид, я вынужден просить об отсрочке. Что? Нет. Нет, нет, нет. Ты сказал, времени хватит. Сказал, мы справимся. Обещал, что без отсрочек. Его нет, не справимся. И я врал. Ты меня развел? Да. Ты меня развел? Без удовольствия. И я так и знала. Игры, я знала, что так это и будет. Меня не утешает. Я знала. Ты идиот. Идиотка! Джо, да, спасибо. Помощь не требуется. Дэвид, Поппи идиотка. Понимаешь? Я... Дополнение не готово. Нужно отложить совсем ненадолго. Нет, и все будет только на чуть-чуть. Дэвид, отложи его немножечко. Не откладывай. Задержи, задержи релиз. Не на секунду. Не откладывай, я сказала. Задержи, задержи релиз. Не вздумай. Брэд с улыбкой наблюдает за спором. Дэвид смотрит на часы с обратным отсчетом. Осталось 2 дня, 13 часов. Он отворачивается от Айена и Поппи. Дэвид, если ты не примешь, наконец, решение... Я выбрал маму! Поппи, черт, то есть Поппи, оговорился. Да! Айен, я понимаю твои идеи, но я генеральный продюсер, и я приму генеральное решение. Код закрыт! Все уходят по домам. Ладно, знаешь что? Хочешь убить игру? Не верь мне! Что я знаю об игре? Да ничего я не знаю. Подумаешь, создатель. Айн источает мужественность. Ты правильно решил, Дэвид. Это правильно. Спасибо, мам. А Поппи? Рэйчел и Дана потрясенно смотрят. Закончили. Брэд спокойно уходит. Справились? Ха. Мы закрыли перворона. Это повод выпить. CW на ходу отпивает из фляжки. Вежливо кивнув, Кэрол уходит. В игре на страну опускается темнота. В ночном офисе Айен работает за компьютером. Нет, нет, нет, нет. Нужно больше крови. Уборщик проходит мимо открывающегося лифта, из которого выходит Поппи. Нет. Нет. Ах. Она смотрит, как Айен прячет лицо в ладонях. Черт! Айен сбрасывает с головы наушники. Что ты делаешь? Айен видит в дверях Поппи, скрестившую руки на груди. Работаю. Да, я знаю. У меня сработало оповещение, что кто-то кромсает мой код. Круто, спасибо. Спасибо, что зашла. Неужели трудно уступить мне один предмет? Я ценю помощь. Все, что я хотела. Один единственный предмет во всей игре, чтобы показать и сказать, это мой. Серьезно? Ну да. Поппи, так тогда вся игра твоя. Это ты ее создала? Я воплотила твое видение. Это... Ты гениальный художник. Да. Дай мне закончить. Это ты гениальный художник. Так. А я любимая кисть. Я просто орудие, которым ты создаешь свои шедевры. Айн смотрит в пространство. Хорошая метафора, но она неправильная. Я ты думаю... собрался обмозговывать мою метафору? А кто краска? Можно просто меня услышать. Ты хоть представляешь, как это обидно? Так. Ладно, ты права. Права, Поппи. Ты права. Права. В этой... Айн качает головой. Небезупречной метафоре. Ты одновременно художник и кисточка. Я просто парень, кто стоит рядом и говорит, что рисовать. На мониторе сменяются виды из игры. Но появляется весь этот мир благодаря тебе. Хотел бы я сам вот так, но не умею. Мне нужна ты. Поппи удивленно смотрит. И мне это очень не нравится. Но я буду продолжать, потому что так игра лучше, а остальное не важно. Поппи смотрит на монитор, где рыцарь молотит землю лопатой. Айен наблюдает за ней, сжимая в руках джойстик. Я просто знаю, что это может стать самым крутым предметом в игре. И всем понравится. Не знаю, откуда я это знаю. Я просто знаю. Поппи кривит губы и качает головой. Начни с добавления ускорения по кромке, чтобы усилить замах. Забирает у Айена джойстик. Покрупнее графику, помедленнее скорость на финише, чтобы было ощущение хруста. И подними изначальную скорость частиц крови при ударе. Медленно кивая, она смотрит на монитор. И так будет круче? Да, так будет круче. По лицу Поппи расплывается улыбка. Всем понравится. Она со вздохом пожимает плечами. Не знаю, откуда я знаю... Поппи с улыбкой поворачивается к Айену. Я просто... Класс, стой, супер. Я хотела немедленно сказать, заработал. Просто знаю. Так же, как ты сказал, да, процитировать. Да, я понял, что ты хотела. Это было бы но, круто. По-моему, время поджимает, никогда так что уже не даешь мне насладиться моментом. Заработал. Анимационная заставка программы «Пути Шу». Пути, пути, пути. Шу! Обзоры. Пути Шу, сидя в компьютерном кресле, отпивает кофе. Ну что же, как вы знаете, сегодня утром вышел «Пир Ворона». Не сомневайтесь, ваш парень провел весь день в пижаме, чтобы везде побегать. Во-первых, надо сказать... Сотрудники нервно ждут. Спасибо, Рейджер Бадди Мист. Пути хорошо пахнет, родители платят ипотеку. На экране анимационные бомбы. Рейджер, почувствуй ярость. Давай, засранец, не томи. Ну давайте к реальным делам. Вы знаете, как я люблю мифический квест. Так что мое заявление я очень тщательно обдумал. Стоя рядом, Айн и Поппи смотрят на серьезного Путишу на экране. Пир Ворона. Дэвид прижимает к лицу ладонь. Офигенный мега-шедевр! О, господи! А больше всего мне понравилось. Это лопата. Поппи и Айн улыбаются. Герой Путишу разбивает головы врагов лопатой. Это всегда находили способ меня удивить. Разбивать людям головы лопаты – это огонь! Просто супер! А теперь официально... Так, тихо, замолчали! Рейтинг! Путишу прижимает к губам сомкнутые ладони. 4 пердаля. О, 4 пердаля! На экране 4 коричневые кляксы. 4 пердаля! Рэйчел стоит рядом с Данной. От слова «пердеть»? Да, у него своя система оценки в пердалях. Все, что выше двух, это очень круто. Боже, какая дичь. Да, правда классно. Дана жует кончик косички. Да, шикарно. Я бы всю жизнь так играл. Путишу выкапывает в игре яму в форме пениса. Айн и Поппи обнимаются. Из кладовки выходит CW. Простите за опоздание. Пробки сегодня ужасные. Но как? У нас 4 пердаля. Боже мой. Была у меня женщина на Гуаме. С ней 3. Но 4. Ты силен. Дэвид мотает головой. Что? А? К Айну и Поппи подходит Брэд. Эй, дополнение выстрелило. Reddit, Steam, Kotaku, всем нравится. Мы продаем 1000 лопат в час. Самый крутой предмет. Поздравляю тебя или Айна. Кто там победил, я так и не понял, и мне наплевать. Обоих поздравь, победа была общая. Айн так, стоит на своем балконе. Ну, все. Вы все молодцы. Снова, вы воплотили мое видение в реальность. И я абсолютно невероятно счастлив. Но, конечно, я бы не справился без моей музы. Без моего партнера. Наверное, вы видели, что в последние несколько дней ее измотали, но я никогда не терял веры в нее. Айн и Поппи обмениваются взглядом. Давайте ее сюда. Где она? Давай, поднимайся. Он говорит про лопату. Лопата, где она? Хей-о! Джо подбегает и передает Айну лопату. За лопату! Титры. Режиссер Дэвид Гордон Грин. Авторы сценария Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб Маккалайни. Lionsgate Television and Ubisoft Production. В ролях Роб Маккалайни, Эшли Бёрч, Джесси Энис, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби и Шарлотта Никдау. А также Дэнни Пуди и Ф. Мюррей Абрахам. Исполнительные продюсеры Роб Маккалайни, Чарли Дэй, Меган Ганс, Дэвид Хорнсби, Дэвид Гордон Грин. Титры продолжаются. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статье 15, части 2. Все персонажи вымышлены, любые сходства с реальными людьми случайны. Ubisoft LA 2019. Все права защищены. Производство RCG, 3 Arts Entertainment, Ubisoft, Lionsgate.